Сначала он потратил фрагменты на маленького чертенка, а затем охотился на многочисленных мерзостей в надежде сформировать пятое теневое ядро. Теперь ему оставалось всего несколько дней, чтобы догнать Нев. Что же касается третьей цели, Санни и в этом направлении добился неплохих успехов. Пока он размышлял об этом, его коммуникатор внезапно ожил, и в его ухе раздался знакомый голос. «Санни, где ты? Черт возьми!» Он слегка улыбнулся. «Извини, Джет, я немного задержался. Ты еще в пути?» Ее голос пробивался сквозь помехи, звуча немного запыхавшимся. «Да и у меня на хвосте висит противный рой мерзостей». Санни кивнул. «Я пошлю дворнягу в твою сторону. Приведи их к месту встречи, и она обо всем позаботится. Я прибуду через несколько часов». С этими словами Санни взглянул на пилота МБП и вздохнул. «Пора идти, солдат. Попрощайся с товарищами. После чего я доставлю тебя к ближайшему армейскому аванпосту». Он отвернулся, давая девушке немного пространства, и посмотрел вверх, на холодное солнце, неподвижно висящее высоко над головой. С губ Санни сорвался протяжный вздох. «Как ярко! Никогда не думал, что буду скучать по полярной ночи». Глава 1079. Без. Пилот не потратила много времени на прощание со своими товарищами. К этому моменту все уже пережили потери и поражения, солдаты не оцепенели, наблюдая за гибелью людей, но привыкли к этому. Смерть всегда окружала тех, кто боролся с заклятием кошмара, а здесь, в Антарктиде, она была еще более неотвратимой, как для пробужденных, так и для обычных людей. Однако, когда девушка вернулась, на ее лице появилось растерянное выражение. Санни приподнял бровь. «Что?» – пилот указала пальцем. «А куда делся мой МБП?» Он оглянулся. Разбитой боевой платформы действительно нигде не было. На ее месте, спрятавшись за кучей грязи, сидело маленькое уродливое существо. Обеими руками оно торопливо заталкивало в широкую зубастую пасть кусок погнутого металла. Заметив, что кто-то смотрит, существо на мгновение замерло и затем продолжило лихорадочно грызть броневой сплав, словно боясь, что его отнимут. Санни закатил глаза. Вот этот маленький ублюдок съел его, не обращая на него внимания. Трудно было представить, что тощий бес сожрал массивную машину, учитывая, что она была в десятки раз больше него, но именно это и произошло. Санни не знал, что за адский двигатель скрывался в желудке беса, но аппетит у малыша был неисчерпаемый. Все, что попадало ему в рот, бесследно исчезало, и было очень мало вещей, которые его острые зубы не могли бы разорвать на части. Санни вздрогнул, вспомнив, как он превратил крошечного негодяя в тень. Он сделал это вскоре после прибытия в Восточную Антарктиду. До этого Санни собирался сначала стать тираном, но так было из-за того, что во время осады Фальконскотта ему срочно требовалась сила. Теперь же, когда все успокоилось, обстоятельства не были столь острыми. Он мог позволить себе немного повременить, и преобразование эха ненасытного изверга стало для него приоритетной задачей. До этого Санни владел тремя тенями, но, как ни странно, только одна из них, святая, произошла от эха. Сам процесс преобразования выглядел примерно так же, как и в первый раз. В безмятежной тишине моря души из одного из теневых ядер вырвались два луча темного света. Один упал на эхо падальщика, другой – на неподвижную тень, стоявшую вместе с остальными на тихой глади спокойной воды. Тень ненасытного изверга словно растворилась в темном свете, а затем эхо окуталось черным пламенем, которое проникло в его плоть, изменив ее на фундаментальном уровне. Бескрайнее магическое плетение, скрытое в эхо, исчезло, сменившись тьмой. Вместо него в теле беса теперь обитала живая тень, в глубине которой горели четыре прозрачных и пустых огонька. Разумеется, эта сцена не была столь величественной и внушающей благоговейный трепет, как когда святая превратился в тень. Тощий маленький ублюдок не мог сравниться с величественным каменным рыцарем ни в какой форме. Тем не менее, именно так Санни обрел свою четвертую тень, а о том, что было дальше, ему не нравилось вспоминать. Бес был чистым листом и обладал огромным потенциалом роста, но Санни должен был тщательно следить за тем, чем кормить прожорливое существо. Некоторые виды пищи было легко достать, но они давали посредственные результаты. Хуже того, он подозревал, что неправильное развитие помешает в будущем укорениться более полезным способностям. Но было и то, в чем он не мог пойти на компромисс – сродство с тенями. А поскольку теневых существ было практически невозможно найти, Санни ничего не оставалось, кроме как снова скормить ненавистному гремлину часть своей плоти. Когда он в первый раз вызвал изверга в реальный мир, крошечное существо огляделось, а потом испуганно уставилось на него и убежало, спрятавшись за ногой святой. Затем бес схватил ее за икру своими 8 когтистыми пальцами и осторожно выглянул из-за нее, слегка подрагивая. «Иди сюда, ублюдок!» Не в силах отказаться от команды Санни, бес нехотя покинул свое убежище и медленно поплелся к нему. Как только Санни протянул гремлину предплечье и приказал откусить кусочек, глаза ублюдка вспыхнули свирепым ликованием. То, что произошло дальше, стало для Санни поистине жутким опытом. Он терпел, горько фантазируя о том, как убьет эту мерзкую тварь во второй раз. Однако в конце концов это стоило того, тощий изверг вновь обрел способность перемещаться сквозь стены. Позже Санни узнал, что процесс получения новых атрибутов и способностей редко, если вообще когда-либо, происходит так легко и быстро. Изверг уже обладал высоким сродством с тенями благодаря тому, что сам являлся одной из них, а сам Санни был еще более уникальным, ведь он был божественной тенью. Эти две причины позволили маленькому чертенку унаследовать часть его силы одним махом. Санни понятия не имел, как ублюдку удалось сделать это в предыдущий раз. Может быть, врожденная приспособляемость падальщиков перекликалась с врожденной бесформенностью теней. Может быть, негодяю просто повезло. Суть в том, что он не мог просто приказать прожорливому падальщику сожрать кошмарное существо и ожидать, что произойдет то же самое. Требовалось много времени и много трупов, причем подходящих, чтобы бес вырос в нужном направлении. К счастью, он не ограничивался поеданием только плоти. Поэтому сейчас Санни сосредоточился на том, чтобы кормить беса всеми видами стали, сплавов и мистических металлов. Костяные доспехи ненасытного изверга были весьма впечатляющими, но Санни был намерен создать нечто еще более неразрушимое. Наблюдая за тем, как тощий ублюдок торопливо дожевывает последний кусок сломанного МБП, Санни слегка улыбнулся, его глаза заблестели зловещим весельем. «Ешь, ешь, ешь больше, обжора, мне нужно тебя откормить». Бес вдруг задрожал и посмотрел на Санни широкими, испуганными глазами. Санни подавил угрожающую ухмылку и отозвал чертенка, а затем посмотрел на пилота. «Я получил его как эхо. Что ж, пошли, нам нужно спешить». Глава 1080. Чудесный дьявол. Как разведчику, Санни постоянно приходилось преодолевать огромные расстояния по кишащей мерзостями дикой местности Восточной Антарктиды. Обычно он ехал верхом на кошмаре или с невероятной скоростью скользил сквозь тени, но сейчас ни один из этих способов не подходил. Его конь был со святой, и он явно не мог превратиться в тень, бросив оказавшегося в затруднительном положении пилота МБП. Теоретически Санни мог нести девушку на спине и при этом бежать, что было бы быстрее, чем ограничивать свою скорость до скорости обычного человека. Но он не настолько стремился к экономии времени. Недалеко от разрушенного города находился армейский аванпост, и хотя обычные патрули были бы перебиты, попытавшись воспользоваться удобным кратчайшим путем, для Санни обитавшие там существа не представляли особой угрозы. Пока они шли вдоль небольшой реки, петлявшей между бесплодными холмами, Санни вызвал руны и взглянул на список своих теней. Список гласил: тени, ониксовая святая, змей души, кошмар, ненасытный изверг. Санни сосредоточился на последней цепочке рун, вызывая подробное описание маленького ублюдка. Тень, ненасытный изверг, ранг тени, трансцендентный, класс тени, дьявол. Описание тени: жалкое маленькое существо путешествовало по кошмарным землям, затаив в своем крошечном сердце горькую обиду. Движимое негодованием и злобой, оно перенесло множество испытаний и преодолело несметные опасности, чтобы стать чудесным дьяволом. Но судьба была к нему неблагосклонна. Ненасытный дьявол встретил гораздо более страшного изверга и превратился в его тень. Санни с мрачным выражением лица уставился на руны. Заклятие всегда любило дразнить его, по крайней мере, так ему казалось, но этот случай был уже просто несправедливым. «Как так вышло, что я изверг? У этого ублюдка в имени буквально есть слово «изверг». Покачав головой, он опустил взгляд и продолжил читать. Атрибуты тени: удачливый, чудо, ненасытный, присяга теням, малое железное тело. Описание атрибута: удачливый. Этой тени благоволит фортуна. Санни вздохнул. Его собственный атрибут, судьбоносный, притягивал как невероятное, так и совершенно ужасное везение. А вот бес был благословлен только удачей. Скорее всего, это был самый первый, врожденный атрибут маленького падальщика, неудивительно, что этот ублюдок дважды пережил встречу с ним. Черт побери, раздраженный вопиющей несправедливостью, Санни продолжил читать. Описание атрибута чуда. Это тень, чудесный ученик. Она невероятно проницательна и великолепно адаптируется, с поразительной скоростью впитывая новые знания. Удачливый и умный, ну, какая разница? В конце концов, это все равно не помогло ему пережить третью встречу со мной. Если он был таким умным, то должен был избегать меня как чумы. Санни, конечно, уже видел эти описания раньше, но все равно не мог удержаться от негодования. Описание атрибута ненасытный. Эта тень обладает неутолимым голодом и пугающим потенциалом роста. Чем больше она ест, тем больше растет. Этот атрибут уже казался довольно значительным, несмотря на то, что за последние два месяца бес не вырос ни на сантиметр. Санни накормил его буквально тоннами броневого сплава, а также трупами многих кошмарных существ с остальными панцирями. Он понятия не имел, сколько маленький изверг должен был сожрать, чтобы стать больше, но знал, что результат точно будет того стоить. Однако истинное преимущество атрибута ненасытный было гораздо более тонким и невероятно ценным. В отличие от кошмара и святой, бесу не нужно было потреблять воспоминания, чтобы подняться на более высокий ранг. Не было и счетчика фрагментов теней. Вместо этого, дьявольской тени нужно было просто пожирать. Изверг мог стать верховным дьяволом, просто пожирая кошмарных существ или вообще любых существ в огромном количестве. Чем более могущественным, тем лучше. Это успокоило Санни, потому что он и так ужасно страдал от необходимости добывать бесчисленное количество воспоминаний. Чертенку действительно повезло. Если бы мне пришлось выбирать, кого кормить воспоминаниями, святую и кошмара или его, ну, бедняга точно умер бы с голоду. Санни слегка улыбнулся и сосредоточился на двух последних атрибутах. Описание атрибута «Присяга теням». Этот изверг известен теням. Этот атрибут не был неожиданностью и появился после того, как Санни накормил беса своей плотью. Таким же атрибутом обладал и теневой клинок Курт, демонстрируя высокое сродство с тенями. Описание атрибута «Малое железное тело». Плоть этой тени обладает свойствами металла. Он удовлетворенно ухмыльнулся. Наконец-то прогресс. Раньше малое железное тело было зарождающимся железным телом. Похоже, что поедание этого МБП наконец-то позволило бесу перейти на следующую стадию. Теперь он был намного прочнее, а в будущем у него даже появится шанс стать по-настоящему несокрушимым. В конце концов, должно же существовать и большое железное тело. Довольный тем, что кусатель лодыжек чего-то добился, он наконец взглянул на способности беса. Руны гласили: способности тени. Падальщик, пожиратель, теневой шаг. Описание способности падальщик. Эта тень может приобретать черты, атрибуты и способности существ, которых она пожирает. Описание способности пожиратель. Зубы этой тени обладают неестественной остротой и силой. Они могут разорвать и растерзать даже самые прочные вещи. Описание способности теневой шаг. Этот изверг может свободно перемещаться между тенями, мгновенно переходя из одной в другую или ныряя в них, чтобы двигаться с огромной скоростью. Это был конец описания. Четвертая тень Санни пока что была жалким подобием трансцендентного дьявола, но однажды она превратится в настоящую угрозу. У Санни было предчувствие, что бес может стать одним из самых страшных орудий в его арсенале. Ненасытный изверг и так был чрезвычайно страшным врагом, но теперь, когда он служил Санни и пользовался поддержкой благосклонного, бескорыстного и в высшей степени щедрого хозяина, насколько страшнее станет жалкий чертенок. Идя вдоль небольшой реки, Санни использовал манифестацию теней, чтобы уничтожить кошмарное существо, поджидавшее его и пилота МБП в засаде, а затем вздохнул. Нужно найти еще парочку железных големов, которых я убил на прошлой неделе, а еще лучше, целую толпу, или даже целую орду. Мой чертенок, в конце концов, маленький растущий негодяй. Ему нужно есть. Глава 1081. Руины озера. Вскоре они добрались до армейского аванпоста. По дороге на них напало несколько кошмарных существ, в том числе особенно мерзкий испорченный монстр. Первых Санни разорвал на части руками, сотканными из теней, а последнего лично разрубил созданным таким же образом клинком. Сейчас он старался не пачкать руки, в основном используя манифестацию теней для уничтожения врагов. Санни хотел отточить мастерство владения манифестацией, а для этого ему требовалось много практики. Кроме того, он считал, что ему нет необходимости вступать в схватку с каждой мерзостью, стоящей на пути. Возможно, дело было в характере его нынешней миссии разведчика-одиночки, а может быть, Сан не просто получил шанс вернуться к осторожности и скрытности после долгих лет вынужденного пребывания в роли фронтового бойца. В любом случае, он старался прибегать к ближнему бою с противником только в том случае, когда был уверен, что убьет его с одного удара. Обычно одного удара было достаточно. В противном случае он полностью избегал столкновения. Армейский аванпост находился под землей, как и склад снабжения, который он однажды посетил в антарктическом центре. Однако Санни, как член специальной разведывательной группы, хорошо знал, где спрятаны все армейские объекты. К тому же в Восточной Антарктиде не было проблем со связью НУ, если не считать обычных помех от зова, так что он смог заранее сообщить об их прибытии. Санни и оставшегося в живых пилота МБП встретила целая когорта недосыпающих пробужденных. Несмотря на видимую усталость, солдаты стояли по стойке смирно и почтительно отдавали ему честь. В их глазах читался оттенок благоговения. Опять это. Санни встречали такими взглядами везде, куда бы он ни приходил, по крайней мере, среди солдат. Первая и вторая армии теперь были объединены, но к тем, кто находился в южном квадранте с первого дня цепи кошмаров, относились с молчаливым уважением. К тем, кто входил в состав контингента антарктического центра, это отношение было десятикратным. Антарктический центр стал самым страшным полем боя в ходе операции, и почти вся полевая армия, отправленная туда, была уничтожена. В живых остались единицы, в основном те, кто был среди эвакуированных раненых. Излишне говорить, что Санни был и ветераном антарктического центра, и вознесенным. Поэтому большинство солдат относились к нему с почтением. «Мастер Санлес, сэр», он кивнул встречающим и передал им пилота МБП. Девушка прекрасно держалась на ногах по пути к аванпосту, но теперь, когда они достигли безопасного места, она, казалось, была на грани обморока. Конечно, в этом не было ничего удивительного. Санни вздохнул и посмотрел на пробужденных. «Вольно. Позаботьтесь о лейтенанте Ох. Кстати, я расчистил путь через холмы и разобрался с испорченным монстром, который рыскал по округе. Если вы поторопитесь, то сможете собрать то, что от него осталось, прежде чем появятся новые мерзости». Солдаты переглянулись, их глаза блестели. Этот монстр доставлял немало хлопот аванпосту, особенно если учесть, что он перекрывал путь через холмы. С его исчезновением логистика станет для них намного проще. «Спасибо, сэр», Санни кивнул. «Ну что ж, тогда я пойду». Он посмотрел на пилота МБП, задержался на несколько мгновений, а затем неловко сказал: «Оставайся в живых, солдат». С этими словами Санни шагнул в тени и исчез из виду. Он уже потерял много времени и опаздывал на встречу со жнецом душ. Солдаты еще некоторое время стояли на месте, глядя на пустое место, где раньше стоял Санни. В конце концов, один из них сказал: «Это был он, дьявол». Другой кивнул с ошеломленным лицом. Солнце кружило по небу, никогда не опускаясь за горизонт. Санни скользил в тенях, где мог, и бежал, где не мог. Время от времени он просто прятался в тени, пережидая, когда мимо него пройдут огромные стаи кошмарных существ. Такие паузы замедляли его, но позволяли восстановить немного эссенции. Он также не ввязывался в драки, чтобы сохранить ее, а также потому, что для этого не было причин. Уже наступил вечер, или то, что принято считать вечером на этой странной земле, когда Санни приблизился к очередным руинам. Город перед ним был почти полностью разрушен и утоплен в огромном озере, лишь остатки высоких башен возвышались над ледяной водой. Эти руины отличались от предыдущих и были гораздо старше, они остались после войн, которые люди вели друг с другом в темные времена, а не после буйства цепи кошмаров. Тем не менее, именно затонувший город и был текущей миссией Санни. Он спрятался в тени ржавых развалин и стал изучать руины. Возле одной из башен плавали тела кошмарных существ, окрашивая воду в черный цвет. Каждый из них, похоже, был убит одной стрелой. Санни еще несколько минут наблюдал за окрестностями, заметив странную рябь на поверхности озера. Под водой пряталось больше мерзостей. Наконец, удовлетворенный, он связался с Джет. «Жнец, это дьявол. Я прибыл. Через несколько секунд сквозь помехи послышался ее голос. «А ты не торопился? Где ты?» Он огляделся. Южный берег, возле старого затонувшего корабля на склоне пологого холма. Джет потребовалось несколько минут, чтобы ответить. «Вижу. Двигайся на запад около километра, затем следуй за рухнувшей башней в озеро. Оттуда ты сможешь увидеть три огромные дымовые трубы. Я нахожусь в центральной, ближе к вершине. Иди сюда как можно скорее и будь осторожен с водой. Она кишит стаями крошечных голодных рыбок». Сан не задержался на мгновение. «Понятно. А что с целью?» Жнец душ ответила через несколько секунд. Ее голос звучал немного напряженно. «Цель находится в центре озера. Я ждала, пока ты придешь, прежде чем попытаться получше рассмотреть ее». Санни кивнул, еще раз посмотрел на рябь на холодной воде и выскочил из своего убежища. Глава 1082. Древние дымовые трубы. Он добрался до гигантской трубы без особых проблем, избежав зубов злобных рыбоподобных тварей с помощью темного крыла и пары рискованных прыжков. Сооружение было широким и невероятно высоким, уходящим в небо не менее чем на 300 метров, и это только та часть, которая была видна над водой. В каркасе металлической дымовой трубы было несколько отверстий, так что Санни не стал тратить лишнее время и сразу же прыгнул в одно из них. Он оказался в огромной темной вертикальной шахте. В нескольких метрах под его ногами стояла неподвижная вода, излучавшая леденящий холод. В сотнях метров над ним виднелся крошечный круг света. Санни не знал, какому промышленному гиганту понадобилась такая огромная дымовая труба, а их было целых три, и что за яд вырывался из них в атмосферу в прошлом. Однако даже сейчас, спустя десятилетия или даже столетия, воздух внутри был едким и тяжелым, напоминая ему о худших днях на окраинах. Поморщившись, Санни огляделся по сторонам, а затем перепрыгнул на строительные леса, расположенные на десяток другой метров выше его текущего положения. Бесшумно приземлившись на выветрившийся металл, он улыбнулся святой, которая стояла неподвижно, как статуя, держа в одной руке лук. Молчаливый рыцарь слегка повернула голову, подтверждая его прибытие, и равнодушно продолжила наблюдать за основанием дымовой трубы. Он чувствовал, как кошмар прячется в темноте неподалеку, растворившись в теневой форме. Черный конь шевельнулся, приветствуя его, а затем снова замер. «Хорошая работа, ребята!» Коммуникатор Санни зашипел. «Поднимайся сюда, мне до безумия скучно!» Он вздохнул, а затем сам превратился в тень и поднялся на высокую конструкцию, скользя вверх по широкой спирали. Поднимаясь по старым металлическим стенам, Санни невольно подумал о том, сколько времени понадобится бесу, чтобы съесть все это целиком. Потом он спохватился и ухмыльнулся. «Боги, о чем я думаю? Но тут действительно было очень много металла. На вершине дымовой трубы в устье вертикальной шахты были установлены странные машины, а стены почернели от огня и копоти. Едкий запах немного ослабевал из-за близости к открытому небу. Джет сидела на одном из механизмов, свесив ноги над бездонной пропастью. Заметив Санни, вышедшего из тени, она закрыла крышку армейского термоса, бросила его в рюкзак и усмехнулась. «Вот ты где!» Он кивнул. «Да, извини, что заставил тебя ждать». Жнец душ покачала головой. «Я всю неделю была на длительной разведывательной миссии. Честно говоря, возможность просто посидеть и расслабиться в течение нескольких часов – это именно то, что мне было нужно». Джет, как и Санни, присоединилась к специальной разведывательной группе. Они в основном работали поодиночке, но для выполнения более опасных заданий армейское командование объединяло двух и более разведчиков. В результате они продолжали сотрудничать и сражаться бок о бок на протяжении большей части последних месяцев. К этому времени они стали очень хорошей командой. Джет встала и огляделась по сторонам, изучая древние механизмы. «Эй, ты знаешь, для чего все эти штуки?» Санни покачал головой. «Нет, а ты?» Она прошла вдоль края стальной платформы и кивнула. «Это система фильтрации. По сути, одна печь гнала постоянный поток токсичного дыма через дымовую трубу, а сверху находилась другая печь. Эта печь должна была выжечь из дыма все токсичные вещества и не допустить их попадания в атмосферу. Таким образом, каждая из этих труб выбрасывала в небо колоссальный шлейф огня. Должно быть, это было очень красивое зрелище, особенно зимой». Санни почесал затылок. «Звучит как-то глупо». Джет посмотрела на него с мрачным выражением лица. «Ну, я не инженер. Должно быть, это работало, иначе зачем тратить столько сил и времени на создание фильтров? В любом случае, давай поднимемся на вершину. Чем быстрее мы закончим миссию, тем быстрее уберемся подальше от этой вони. Они преодолели последние 10 метров дымовой трубы, используя древнюю шаткую кольцевую лестницу, и взобрались на край гигантского дымохода. Труба была широкой, как дорога. Отсюда хорошо просматривалась большая часть озера и затонувший в нем город. Санни смотрел вниз, оценивая сюрреалистическую красоту пустынного пейзажа под ними. Почти в то же время две его тени достигли вершины двух других гигантских дымовых труб. Джет взглянула на него. «Ну что?» Он колебался несколько мгновений. «Та, что слева от нас, пуста, но вот в правой что-то прячется. Что-то огромное». Его тень могла видеть лишь петли плоти, свернувшиеся внутри темной шахты древней дымовой трубы, занимающие почти треть всего объема. Джет с облегчением вздохнула. «Ну, хорошо. Потому что нам нужно добраться до левой. Оставь эту тварь, чем бы она ни была, в покое». Санни кивнул, приказав своей тени спрятаться и не спускать глаз с гигантского существа. Три возвышающиеся трубы находились не слишком далеко друг от друга, так что переход от одной к другой не являлся для них большой проблемой. Однако это было не слишком безопасно, если что-то нападет на вас в воздухе, остаться в живых будет непросто. Поэтому, если рядом не было кого-то вроде Кая, требовалось как минимум два человека, чтобы обезопасить друг друга. Санни временно позаимствовал у святой боевой лук Морган и прикрыл Джет, когда та скользила по широкому промежутку между трубами, используя воспоминания для полета. Достигнув левой дымовой трубы, она вызвала полдюжины острых сюрикенов и в свою очередь прикрыла его. Санни использовал темное крыло, чтобы перелететь пропасть, и вскоре присоединился к Джет. Теперь они были очень близки к цели этой миссии. Он нахмурился. «Ты чувствуешь это?» Жнец душ медленно кивнула. «Да, зов здесь намного сильнее. Должно быть, поблизости находятся врата третьей категории». Они подошли к противоположной стороне дымовой трубы и посмотрели вниз. С этой позиции ничто не закрывало им вид на середину озера. А там, среди древних руин, Санни вздохнул. «Это будет проблемно». Глава 1083. Разведка. Они опустились на выветрившийся металл и осторожно выглянули за край. Вдали, в центре разрушенного города, среди обломков скрывалось огромное тело жуткого существа, длинные полосы которого были погружены в воду. Существо напоминало чудовищную сороконожку длиной не менее сотни метров. Оно было заключено в бледный хитин, нет, не в хитин, в кости. Казалось, что гигантская сороконожка покрыта бесчисленными тысячами человеческих черепов, сросшихся между собой и образующих жуткий панцирь. Ее ужасающая пасть была достаточно велика, чтобы проглотить бронированный БТР, и полна гротескных, белоснежных зубов. На голове, защищенной панцирем из черепов, словно скелетные рога, росли два высоких мертвых дерева. Санни вздохнул, заставив себя держать мерзкую тварь только в периферийном зрении и не смотреть на нее прямо. Могущественные мерзости часто могли чувствовать направленный на них взгляд. Это будет проблемно. Он решил быть как можно тише, полагаясь на благословение сумрака, чтобы передавать свои мысли, а не произносить их вслух. Джет кивнула, а затем ответила тем же. Ее голос отчетливо прозвучал в его голове, несмотря на смертельную тишину и завывание ветра. «Посмотри на ее рот». Санни слегка повернул голову и стал наблюдать. Далеко внизу сороконожка вывернула длинную шею и забилась в конвульсиях. Затем она открыла пасть и извергла из себя огромную кучу влажных, покрытых слизью костей. Несколько мгновений казалось, что у мерзости проблемы с перевариванием добычи, но потом груда костей зашевелилась, превратившись в кошмарное бесформенное существо. Отвратительный костяной монстр шатко поднялся на свои разномастные конечности и, пошатываясь, побрел прочь, вскоре исчезнув под водой. Глядя на поверхность озера, Санни нахмурился, сколько же таких существ уже создала сороконожка. Он задержался на мгновение, а затем взглянул на Джет. «Это испорченный тиран». Она поморщилась. «Да похоже на то». Жнец душ осторожно открыла свой рюкзак и достала несколько громоздких устройств. Это были выданные им армией сенсорные массивы и записывающие устройства, основанные на сложных заклинательных технологиях. В основном это были различные изолирующие вещества, которыми разработчики обернули чувствительные внутренности, надеясь свести на нет пагубное воздействие зова. К сожалению, помехи от расположенных рядом врат оказались слишком сильными, чтобы оборудование, созданное с использованием заклинательных технологий, смогло чего-то добиться. После нескольких минут бесплодных попыток собрать данные, Джет вздохнула, взглянула на Санни и покачала головой. Он пожал плечами. «Тогда свяжись с армейским командованием». Она оставалась неподвижной в течение нескольких мгновений, а затем отодвинулась от края дымовой трубы и включила свой военный коммуникатор. Статический шум, должно быть, был ужасен, но ей все же удалось передать сообщение. «Штаб, это разведчик 4 и разведчик 9. Мы на месте выполнения миссии, цель в поле зрения, уровень угрозы ядро 5. Запрашиваем поддержку аналитиков». Жнец душ подождала несколько мгновений, а затем подняла в воздух 3 пальца. Это означало, что им придется ждать 3 минуты. Быстро штаб либо не слишком занят сегодня, либо считает эту миссию приоритетной. Первое казалось маловероятным, поэтому, скорее всего, верным было второе. Вздохнув, он вызвал воспоминание. Вскоре в его руках появился круг из зеленой патинированной бронзы 7, внутри которого была заключена линза из грубо отполированного хрусталя. Это старинное на вид стекло было одновременно довольно простым и интересным по своей функции. Оно являлось двойным воспоминанием. Где-то в штабе армии находился пробужденный с таким же кругом из патинированной бронзы, и эти круги были связаны между собой. Это позволяло прорицателям и другим аналитикам распространять свои чувства на весь континент, даже если технологические решения не срабатывали. Подобные воспоминания были редкими и очень ценными, но каждому разведчику, служившему в специальной разведывательной группе, выдавалось по подобному предмету. Санни слегка сдвинулся с места и навел смотровое стекло на далекую сороконожку. Через пару минут он почувствовал, как воспоминание потянулось к его эссенции, и влил щедрую порцию в мутный хрусталь. Связь была установлена. Джет отползла назад и прижалась к холодному металлу рядом с ним. Через несколько секунд она послала Санни мысленное сообщение. Они смотрят. Внизу, в руинах, отвратительная сороконожка выплюнула еще одно костяное чудовище и слегка качнула головой, словно что-то почувствовав. Санни и Джет замерли, затаив дыхание. Дрожа на ветру, он скорчил жалкую гримасу. «Это так несправедливо. Я единственный, кому нужно дышать». Несколько минут прошли в напряженной тишине, потом еще несколько. В конце концов Санни почувствовал, что бронзовый круг отключился. Тяга к его эссенции тоже исчезла. В этот момент Джет взглянула на него. Похоже, что армейское командование находится в напряжении из-за этой штуки. Однако им нужно время, чтобы организовать соответствующую реакцию. Мы должны оставаться здесь и наблюдать, немедленно докладывая, если она начнет двигаться. Санни вздохнул и огляделся. На такой высоте дул сильный и холодный ветер. На металлической поверхности гигантской дымовой трубы не было никакого укрытия, и едкий запах все еще ощущался здесь, пронизывая окружающий воздух. Он удрученно покачал головой. «Отлично, тогда я вздремну». Джет пару раз моргнула. «Эй, как это можешь заснуть первым? Я уже неделю не спала». Санни мрачно посмотрел на нее, а затем снова вздохнул. «Ладно, ты спишь первый, я присмотрю за тираном». Жнец душ улыбнулась ему, а затем повернулась на бок, положила рюкзак под голову и, похоже, тут же отключилась. Санни продолжил наблюдать за ужасающей гигантской сороконожкой в одиночестве. Он пожевал губу. Зачем ей вообще нужно спать? Она же мертва. К сожалению, Джет уже блаженно спала. Тиран методично продолжал создавать костяные марионетки, казалось, не замечая, что за ним наблюдают. Таинственное существо, спрятавшееся в другой дымовой трубе, также оставалось пассивным. Прошло несколько часов. Санни терпеливо дождался окончания своей смены, а затем разбудил Джет и передал ей обязанности по наблюдению за тираном. Уставший и скучающий, он попытался поудобнее устроиться на холодном металле и закрыл глаза. Казалось, что прошла лишь секунда, после чего Джет потрясла и разбудила его. Она движется. Санни протер глаза, а затем с опаской взглянул вниз. Огромная сороконожка скользила по мелководью, поверхность озера вокруг нее кипела. Сотни костяных мерзостей следовали за бледным существом, их оказалось гораздо больше, чем он ожидал. Дерьмо. Жнец душ уже докладывал армейскому командованию. Через полдюжины секунд она начала отползать от края. Они посылают целых 2 роты, чтобы разобраться с сороконожкой, волков и ночных певцов. Мы должны следовать за этой тварью и сообщать армейскому командованию о ее передвижениях, а затем встретиться со штурмовой группой и помочь им уничтожить эту мерзость. Санни уже двигался, бронзовое смотровое стекло в его руке растворялось в потоке искр. Несмотря на опасную ситуацию, на его лице появилась кривая улыбка. Волки и ночные певцы, Да, похоже, скоро я смогу провести время с Эффи и Каем. Глава 1084. Следуя за тираном. В течение следующих нескольких дней Санни и Джет незаметно преследовали многоножку из черепов. Эти дни были долгими, напряженными и опасными. Им приходилось не только продираться сквозь дикую местность, но и не отставать от жуткой мерзости, оставаясь при этом незамеченными и неощутимыми ею. Несколько раз их чуть не обнаружили, но в последний момент им удавалось спасти ситуацию. Санни не был уверен, что случилось бы, если бы тварь нашла их. Если бы святая поддерживала двух разведчиков из тени, у них был хотя бы небольшой шанс сразить тирана, но такая битва была бы страшной. Это стало бы одним из тех сражений, где ему пришлось бы поставить на кон все и выжить, приложив все свои силы. В прошлом Санни участвовал во многих подобных сражениях. Он настолько привык ходить по тонкой грани между жизнью и смертью, что уже не считал такие вещи чем-то необычным. Это безумное балансирование было для него обыденным делом, однако он также знал, что не сможет вечно оставаться в выигрыше. Если он будет продолжать рисковать всем, то однажды его удача обязательно закончится. После Фальконскотта его взгляды на вещи изменились. Санни стал гораздо опытнее, а с опытом пришло холодное, расчетливое благоразумие. Его шансы победить многоножку из черепов и ее армию костяных мерзостей были бы гораздо выше при поддержке целых двух род пробужденных, и поэтому он твердо решил встретиться с врагом на выбранном им поле боя, чтобы шансы складывались в его пользу настолько, насколько вообще позволит обстоятельства. Джет была того же мнения. Они следовали плану и прилагали все усилия, чтобы оставаться незамеченными. Сороконожка неслась по бескрайним равнинам Восточной Антарктиды, уничтожая все на своем пути. Не щадя других кошмарных существ, она уничтожала целые стаи монстров, как беспомощных муравьев. После каждой бойни гигантская мерзость пожирала трупы своих жертв, сворачивала свое тело в причудливую нору из черепов, а затем извивалась и выплевывала из себя новых костяных извергов. Армия сороконожки продолжала расти по мере ее продвижения. С каждым днем Санни и Джет становились все более подавленными. Вначале было трудно точно сказать, но теперь это было невозможно отрицать. Курс тирана вел его к прямому столкновению с одной из осадных столиц Восточной Антарктиды. Все опорные пункты людей на континенте были окружены огромными массами обезумевших живых кошмарных существ и еще большим количеством мертвых. Высокие груды тел покрывали поля смерти, увеличиваясь с каждым днем. Если бы сороконожки позволили напасть на осадную столицу, это уже было бы достаточно плохо. Но если бы ей удалось получить доступ ко всем этим трупам, сила ее армии увеличилась бы в геометрической прогрессии, а угроза, исходящая от этого существа, возросла бы в разы. К тому времени только вмешательство святых смогло бы предотвратить катастрофу. Однако святые уже были заняты тем, что бесконечно носились с места на место, без отдыха решая одну проблему за другой. Поэтому было важно как можно скорее остановить мерзость. На четвертый день преследования сороконожка столкнулась с целой ордой кошмарных существ, уничтожив сотни монстров и распугав остальных. Она вытащила свое огромное тело на поле битвы, а затем занялась страшным делом, поглощением всех изувеченных тел. Одна мертвая мерзость за другой исчезала в ее огромной пасти, бесстрастно поглощаемая ужасным тираном. Санни и Джет наблюдали за процессом с безопасного расстояния, спрятавшись между двумя огромными валунами. На земле между ними лежала россыпь истекающих кровью туш. Несколько минут назад они сами вступили в короткую и жуткую схватку со стаей кошмарных существ. Теперь, когда подходящее укрытие было расчищено, они могли спокойно отдохнуть в течение нескольких часов. Санни нахмурился. На этот раз она убила слишком много. Учитывая, сколько времени требуется для создания костяного солдата, я бы сказал, что мы застрянем здесь на целый день. Армия тирана сильно увеличится. Джет пожала плечами. Чем сильнее она задерживается, тем лучше. У армейского командования будет время подготовиться. Она несколько мгновений наблюдала, как гигантская сороконожка пожирает своих жертв, а затем сделала несколько шагов назад и связалась со штабом, чтобы сделать доклад. Вскоре после этого льдисто-голубые глаза жнеца душ внезапно заблестели. Я поняла. Она отключила связь и с ухмылкой взглянула на Санни. Все готово. Приветственная вечеринка уже на месте. Нам нужно обогнать чудовище, встретиться с ними и подготовить праздник. Санни облегченно вздохнул. Наконец-то, организовать такую охоту было непросто. Простое развертывание войск за пределами осадной столицы уже было опасной задачей, равнины кишели многочисленными кошмарными существами, и экспедиционный отряд рисковал утонуть в полчищах монстров, даже не добравшись до цели. Чтобы проложить курс через вражескую территорию, требовалось немало смелости и умений. Если же цель находилась в движении, задача только усложнялась. К счастью, в этот раз армейское командование получало от Санни и Джет постоянную информацию о местонахождении существа, поэтому отследить путь сороконожки было проще простого. И вот, наконец, почти все части были на своем месте. Разведчикам оставалось только присоединиться к штурмовой группе и устроить ловушку для грозного тирана. Санни улыбнулся. Тогда пошли. Они молча покинули свое убежище, сделали широкий круг вокруг места, где находилась сороконожка, а затем двинулись прочь со всей скоростью, которую они могли себе позволить, не рискуя привлечь внимание мигрирующих полчищ кошмарных существ. Через полдня Санни и Джет оказались на берегу широкой реки. Ландшафт был таков, что на многие километры вокруг не было мест, где можно было бы пересечь эту реку, и только один брод был образован россыпью огромных валунов. Когда они пересекали реку, перепрыгивая с камня на камень, коммуникатор Санни вдруг ожил. Сквозь помехи донесся знакомый голос. «Это же лягушка, добро пожаловать!» Часть фразы поглотили помехи, но последнее слово было очень легко разобрать. «Дурачок!» Санни на мгновение остановился и посмотрел на противоположный берег реки, где с земли вдруг поднялась высокая фигура. Эффи взмахнула рукой и усмехнулась. «Ах, достопочтенный мастер Санлес, как мило с вашей стороны нанести визит!» Глава 1085. Армия волков. Санни и Джет выглядели идеальной парой. Оба были одеты в черное, что резко контрастировало с их бледной кожей и волосами цвета вороного крыла. Правда, жнец душ выглядела более внушительно в своей облегающей черной кожаной броне. Санни же был одет в простую шелковую тунику и изящные туфли. К тому же он был безоружен. На самом деле, он был, пожалуй, более грозным из них двоих. Люди привыкли видеть пробужденных в неприступных доспехах и с мощным оружием. А вот вид того, кто не чувствовал в этом необходимости даже в смертоносных просторах Восточной Антарктиды, был по-настоящему пугающим. Он сделал последний прыжок и мягко приземлился на землю недалеко от Эффи. Отсюда Санни мог почувствовать сотни теней, находящихся поблизости. Оглядевшись по сторонам, он заметил обычных солдат и пробужденных, притаившихся то тут, то там на берегу реки. Все они следили за окрестностями. Первая регулярная рота насчитывала 42 пробужденных и 7 мастеров. Однако две роты, которыми командовали Эффи и Кай, сильно от нее отличались. В отличие от спецподразделения, к которому принадлежал Санни, эти роты предназначались для ведения общего боя. В каждой из них было около сотни пробужденных и в 10 раз больше обычных солдат, а также взвод мощных МБП и надежный парк специализированных машин, от тяжелой артиллерии до средств поддержки и пополнения запасов. Две такие роты вместе составляли небольшую армию. Эффи подошла к нему с широкой улыбкой на лице. «Санни, давно не виделись». Она выглядела весьма эффектно. Его подруга всегда привлекала внимание своим внушительным ростом, атлетическим телосложением и пышной фигурой. Однако сейчас Эффи гораздо больше походила на воплощение прекрасного божества войны, чем на простую смертную. Главной причиной тому были ее доспехи. Эффи словно окунули в жидкую сталь, которая затем плотно прилипла к ее телу, прорисовывая каждую тонкую, изящную линию. Санни когда-то думал, что несокрушимая цепь напоминает второй слой кожи, однако в его случае это была просто метафора. А вот доспехи яркой охотницы, напротив, можно было описать так вполне буквально. Вокруг ее талии был повязан кусок белой ткани, еще один прикрывал грудь, но все остальное тело Эффи было обнажено и казалось отлитым из блестящей стали. Непокрытой металлом на данный момент оставалась лишь голова. Эти доспехи, конечно же, были трансцендентным воспоминанием, которое она получила после убийства одного из бессмертных владык цепей Королевства Надежды, Солнечного Принца. Санни кашлянул. От одного взгляда на Эффи кровь становилась горячей. Но это было еще не все. В данный момент она даже не активировала свою вознесенную способность. Как только она это сделает, огонь, пылающий в сердцах солдат, увидевших ее, станет вполне настоящим, потечет по их венам и придаст им реальную силу. Как будто воспитанная волками делилась со своими последователями частью своей удивительной физической мощи. На лице Санни появилась непроизвольная улыбка. «О чем ты говоришь? Мы виделись 2 недели назад». Эффи энергично покачала головой. «Это не считается. Каждый раз, Когда ты приходишь на остров, вы с Касси сразу же убегаете в подвал, чтобы провести несколько часов, внимательно изучая пол. А вот мы с тобой уже давно не развлекались как следует. Она усмехнулась и перевела взгляд на Джет, которая со странным выражением лица слушала их разговор. «О, и вас тоже приветствую, мисс Жнец Душ. Спасибо, что сохранили жизнь этому дурачку. Я знаю, что от него много хлопот». Сказав это, Эффи помедлила мгновение и подмигнула. Джет пару раз моргнула. Они встречались несколько раз, но до этого ей не приходилось сталкиваться с личностью Эффи. Санни не мог понять, озадачила ее это или позабавила. В конце концов, Жнец Душ слегка улыбнулась. «Конечно, зови меня Джет». Он уставился на них с хмурым выражением лица. «Сохраняешь мне жизнь, правда что ли? Забавно, разве у тебя нет привычки время от времени пытаться меня убить?» Улыбка Жнеца Душ превратилась в ухмылку. «Ой, да ладно, я не пыталась убить тебя, по крайней мере, в последние пару месяцев. Так что я не понимаю, о чем ты?» Санни покачал головой, а затем взглянул на Эффи и улыбнулся. «Я тоже рад тебя видеть, Эффи». Он огляделся и спросил: «А где второй?» Она кивнула, а затем жестом показала, чтобы они следовали за ней. «Он спит. Теперь, когда битва приближается, мы спим по очереди. К битве с тираном мы оба должны быть свежими, а до нее хотя бы один должен постоянно бодрствовать, так что у нас сейчас такая договоренность». Они пошли вверх по склону берега. Постепенно показался скрытый лагерь небольшой армии, где сотни солдат методично готовились к предстоящей битве. Пробужденные, обычные солдаты, пилоты МБП, водители боевых машин, все они с удивлением смотрели на трех мастеров. «Кто это с боссом?» «Это разведчики СРГ, мне кажется, или наш босс ведет себя слишком дружелюбно с этим парнем?» «Бе-боги, это же Жнец Душ, святые угодники, это Жнец Душ и дьявол, не может быть, дайте мне посмотреть». «Я слышал, что они вдвоем сражались с испорченным титаном в антарктическом центре, это не может быть правдой, не так ли?» «Будь это правдой, их бы уже не было в живых». «Может, Жнец Души круто, но наш босс точно круче. Однажды я видел, как дьявол расправился с целой стаей кошмарных существ, не пошевелив и пальцем. Он просто стоял там, и все они были разорваны на мелкие кусочки. Клянусь богами, это правда». Санни проигнорировал шепот и последовал за Эффи. Его тени, однако, внимательно осматривались вокруг. Ему предстояло идти в бой бок о бок с этими людьми, поэтому он должен был знать о них все. Солдаты двух рот выглядели компетентными и решительными, находясь в приподнятом настроении. Формально волки и ночные певцы не считались спецподразделениями, но среди рядового состава эвакуационной армии они уже заслужили репутацию элитных войск, ведь их возглавляли два самых грозных мастера в мире. Солдаты были перемешаны между собой, но, как ни странно, было легко определить, кто к какой роте принадлежит. Волки были более шумными, живыми и грубыми. Ночные певцы были более спокойными, сдержанными и добродушными, как будто они переняли характеры своих лидеров. Санни улыбнулся уголком рта, а затем покачал головой. Они прошли вдоль ряда камуфлированных палаток и подошли к одной, ничем не отличавшейся от всех остальных. Эффи вдруг сжала кулак и стукнула им по своему голому бедру, издав громкий металлический звон. «Проснись, птичка. Здесь самый честный человек в двух мирах». Глава 1086. Общая боль. Внутри палатки послышался шорох, и из нее вышел Кай, выглядевший как всегда привлекательно и ослепительно. Нет, даже больше обычного. Лицо Санни слегка потускнело. После того, как его друг стал мастером, его привлекательность достигла граничащего с криминалом уровня, и он завораживал большинство обычных людей, просто появляясь перед ними, но Санни полагал, что пара месяцев в грязи Антарктиды сотрет часть этого очарования. Однако он жестоко ошибался. Кай стал еще более очаровательным. Его природное обаяние приобрело оттенок сдержанной воинской доблести, стало более приглушенным, но в то же время гораздо более привлекательным. Его зеленые глаза по-прежнему горели, но теперь в них появилась тихая, почти меланхоличная глубина, вызывающее желание утешить и успокоить юношу. Эти глаза были просто неотразимы. Кай улыбнулся, заставив всех троих, Санни, Эффи и Джет, на мгновение затаить дыхание. «Санни, вознесенная Джет, я так рад вас видеть». Даже его голос был похож на успокаивающую мелодию. «Этот ублюдок». Санни даже не рассердился из-за того, насколько потрясающе выглядел его друг. Что действительно приводило его в уныние, Так это то, во что был одет Кай. Лучник был облачен в прекрасный доспех цвета слоновой кости, казавшийся сделанным из неприступной чешуи, между которой отраженным солнечным светом полыхали вставки из жженой бронзы. На талии он был перетянут поясом цвета жженой умбры, который подчеркивал пышность его волос. Доспехи были сделаны из чешуи дракона и являлись трансцендентным воспоминанием, полученным Каем после убийства дракона Северакса. Эффи и Кай стали обладателями трансцендентных доспехов во время второго кошмара. У Санни тоже был такой доспех, который он получил за первое убийство Сальвейн. Но, конечно же, он был уничтожен Голиафом. И теперь он был единственным человеком из них троих, не имеющим такого доспеха. Ах, как же это раздражает. Санни поморщился, но от покорной жалости к себе его отвлекла Джет, которая улыбнулась и протянула руку для рукопожатия. Вознесенный Найтингейл, не думаю, что мне доводилось встречаться с тобой раньше. Действительно, это была первая встреча этих двоих. Санни мрачно посмотрел на жнеца душ. По крайней мере, она не фанатка, как кое-кто из моих знакомых. И все же, Джет даже не попыталась пожать руку Эффи. В чем дело? Они обменялись парой слов и направились к стоявшей неподалеку палатке побольше, служившей импровизированной стратегической комнатой для небольшой армии. Пока они шли, Санни ненадолго взял Кая за руку. «Как у тебя дела?» После того, что он пережил в Фальконскотте, Санни несколько иначе относился к очаровательному лучнику и к тому, чем его друг поделился с ним в святилище Ноктиса. Тогда он знал, что Кай был глубоко ранен тем, что произошло в городе Слоновой Кости, как физически, так и душевно. Он был центурионом, который вел солдат на войну против фанатиков Сальвейн, и видел, как его солдаты гибнут и исчезают в пламени дракона, а потом и сам был искалечен этим пламенем. Санни думал, что боль поражения и становлением калекой – это то, что больше всего преследовало его друга. Но после того, как он испытал на себе бремя и привилегии, был командиром и узнал, каково это – смотреть, как гибнут его люди. Теперь он думал иначе. Кай мягко улыбнулся. «У меня все хорошо. Спасибо, что спросил, Санни, но я действительно в порядке. Я чувствую, что нахожусь в правильном месте». Санни кивнул, думая, что понимает. У Кая всегда были наивные представления о том, что хорошо и что плохо, и что должен делать хороший человек с той силой, которой обладали пробужденные. Для такого человека, как он, приезд в Антарктиду был, пожалуй, очень искренним стремлением. Он взглянул на Эффи. Если подумать, веселая охотница тоже теряла людей в кошмаре. Она видела, как все остальные девушки погибали под безжалостными методами дрессировки дев-войны, и не могла спасти ни одну из них. Даже Касси испытала бессилие и утрату, когда все остальные жрицы и жители Храма Ночи, в том числе и ее заветная наставница, та, что на севере, были уничтожены Мордретом. Все они чувствовали это. Чувствовала ли то же самое и Нефис? Скорее всего, нет. Но, с другой стороны, никто не знал, что ей пришлось пережить во втором кошмаре. Меняющая звезда была странно немногословна по поводу своего испытания. Войдя в палатку, они расположились вокруг раскладного стола, на котором стоял небольшой голографический проектор. На него была выведена топографическая карта местности, на которой красным цветом было отмечено их местоположение и последнее известное местонахождение сороконожки из черепов. Однако Санни не обратил на это никакого внимания, все еще погруженный в свои мысли. Через некоторое время он отбросил их и сосредоточился на разговоре. Кай произнес: «Другого пути просто нет. Существо наверняка попытается перейти реку в районе Брода, вот там мы и устроим засаду». Джет покачала головой: «Ты ошибаешься. Оно достаточно велико, чтобы перейти реку вброд в любом месте. Его приспешники не дышат, поэтому они могут просто пройти по дну и вылезти из воды на другой стороне. Течение не настолько сильное, чтобы стать для них препятствием». Очаровательный лучник вздохнул и кивнул: «Это верно. Поэтому я и сказал в районе Брода, а не непосредственно по нему. Ландшафт приведет тирана в эту область, но мы не можем знать, где именно он войдет в реку». Санни нахмурился, уже чувствуя, к чему все идет. «Так каков же тогда план?» Эффи хихикнула. «А есть варианты. Раз уж мы не знаем, куда он направляется, нам просто придется позаботиться о том, чтобы он пришел туда, куда мы хотим». Санни покорно вздохнул. «Итак, кто будет приманкой?» Эффи неловко почесала затылок. «Ну ты не обязан, если не хочешь». Он на мгновение замолчал, а затем усмехнулся. Кай слегка улыбнулась. «Честно говоря, это может быть любой из нас. А извините, мастер Джет, боюсь, я не совсем знаком с вашими возможностями. Я имею в виду, что у Эффи, Санни и меня есть способы убедиться, что мы выживем, ведя существо в засаду. Так что любой из нас троих может пойти. Санни медленно покачал головой. Нет, пойду я. Я должен внести свой вклад на более ранней стадии битвы, потому что на более поздней стадии от меня может быть мало толку. Это было правдой. Учитывая то, как близок был Санни к формированию пятого ядра, велика была вероятность, что он перейдет порог прямо посреди яростной схватки. В этом случае ему придется бороться за то, чтобы просто остаться в живых. Что же касается пользы, то он не был уверен, что вообще сможет в этот момент что-либо сделать. Глава 1087. Мастера войны. Бледная сороконожка ползла по пустынному ландшафту, за ней следовала целая армия отвратительных костяных тварей. Ее массивное тело рвалось вперед, оставляя за собой шлейф разрушения. Тысячи острых ног пронзали и выворачивали землю, древние валуны разбивались вдребезги, ручьи с чистой водой портились и превращались в потоки яда. Вскоре вдали показалась широкая река. Ужасный тиран не сбавлял скорости, продолжая свое разрушительное наступление. Но вдруг чудовищная сороконожка замедлила ход. Ее ужасающая голова повернулась, поднявшись в воздух. Открылась страшная пасть. Ветви мертвых деревьев, служившие ей рогами, слегка покачивались на ветру. Ветер принес с собой странный звук, далекий плач флейты. Сороконожка замерла на несколько мгновений, а затем внезапно изменила направление движения и бросилась к источнику диссонансного звука. У нее не было глаз, но черные глазницы бесчисленных черепов, составляющих ее панцирь, казалось, излучали темную, непередаваемую злобу. Испорченный тиран преследовал источник незатейливой мелодии. Однако флейтист оставался неуловимым, словно призрак. Иногда существо, казалось, приближалось к флейтисту, но в последний момент ему всегда удавалось ускользнуть. Тирану удавалось находить лишь пустые тени, однако в какой-то момент погоня закончилась. К этому моменту отвратительная сороконожка уже почти добралась до реки. Перед ней находился естественный брод, образованный линией огромных валунов, из воды выступали только их верхушки. На противоположном берегу на камне, скрестив ноги, сидел одинокий человек и играл на странной изумрудной флейте. Это был юноша с бледной кожей и темными волосами, одетый в тунику из черного шелка. Санни не обращал внимания на назойливую сороконожку и продолжал играть на флейте. Его пальцы двигались проворно, но мелодия, которую он создавал, была, мягко говоря, грубоватой. Он вздохнул. «Я думал, что стал играть лучше, но, возможно, и нет». На другом берегу тиран на секунду замер, а затем бросился вперед. Существо нырнуло в реку, подняв огромную волну, и его солдаты последовали за ним. Некоторые из костяных мерзостей тяжело прыгали по валунам, большинство же просто ныряли в холодную воду вслед за своим повелителем. Санни подождал мгновение, а затем отозвал костяного певца и взглянул на небо. Солнце было видимым, но, поскольку оно находилось близко к горизонту, его свет был тусклым. Пока он наблюдал за происходящим, одновременно произошло несколько событий. Сначала прогремела серия взрывов, разрушивших валуны брода. В воздух взметнулись гигантские фонтаны воды. Во-вторых, из окопов, вырытых выше по склону, поднялись сотни человеческих фигур. В-третьих, из-за холмов на костяную мерзость обрушился шквал артиллерийских снарядов и вольфрамовых пуль. Твари содрогнулись, но устояли перед обычными орудиями войны. Однако их продвижение замедлилось. И тогда в атаку пошли пробужденные. Многочисленные зачарованные стрелы и магические снаряды обрушились на воинов армии сороконожки из черепов. На этот раз ущерб был очевиден. Огромная тварь, упавшая в реку, разлетелась на сотни костных осколков. Другая лишилась конечности. Еще одна вдруг покрылась слоем обжигающей янтарной жидкости, разъедающей кости, словно кислота и многое, многое другое. Но это было только начало. Несмотря на то, что первый залп уничтожил десятки ужасных мерзостей, их оставались многие сотни. Был и сам тиран. На склоне перед окопами появилась прекрасная фигура, казалось, отлитая из стали, с копьем и большим круглым щитом. Ее голос разнесся по полю боя, наполнив сердца солдат безумным рвением. «Волки, готовьтесь к битве!» Санни повернул голову и посмотрел на Эффи, чувствуя, как его кровь закипает от ее боевого клича. Когда он обернулся, произошла странная вещь. Он вдруг почувствовал, как в его тело вливается бодрящая сила. Он стал могучим, как свирепый зверь, стойким, как гранитная стена, и острым, как стальной меч. И это было не просто ощущение. Его сила, скорость, выносливость и стойкость действительно разительно улучшились. Его тело словно подверглось всесторонней перестройке, став гораздо более приспособленным для битвы. Невероятно. Каждый раз, когда он сталкивался с вознесенной способностью Эффи, Санни не мог не испытывать восхищения. Для него, уже успевшего насладиться усилением теней, физическое укрепление было не столь заметным. Но для пробужденных солдат, а особенно для обычных людей это, должно быть, было настоящим благословением. Однако самым пугающим было то, что эта способность не имела ограничений по количеству наделенных усилением людей. Любой, кто видел Эффи и был признан ее союзником, получал это усиление. Количество людей даже не влияло на скорость расходования эссенций. Единственным недостатком, хотя и небольшим, было то, что Эффи должна была находиться в прямой видимости своих солдат, чтобы они могли воспользоваться преимуществами ее силы. Однако, учитывая, что она почти всегда предпочитала сражаться на передовой, это обычно не было проблемой. Как он и ожидал, при звуке ее голоса глаза солдат загорелись решимостью. Солдаты ее роты внезапно подняли головы и испустили громогласный вой, действуя как армия настоящих волков. И тут к ним присоединился еще один голос, звучный и чистый, легко заглушающий все остальные. Голос Кая. Когда Санни услышал этот голос, его сердце неожиданно дрогнуло. Мгновенно все ненужные мысли выветрились из его головы, оставив лишь чистое, пламенное, неукротимое желание сражаться. Хотя это изменение не было физическим, оно могло быть даже более глубоким, чем усиление аспекта Эффи, потому что воздействовало на сердце. Даже Санни, для которого этот эффект был несколько приглушенным из-за того, что его разум и душа были защищены, почувствовал невероятное вдохновение. Ясность, даруемая призывом Кая, могла бы сотворить чудеса с солдатами в этой битве. Санни слегка покачал головой. Это пугает. Способность Кая была слишком страшной. Вознесенный, скорее всего, смог бы сопротивляться ей в какой-то степени, но у пробужденного не было иного выбора, кроме как поддаться принуждению. А что касается обычных людей, если красивый чародей решит злоупотребить своими способностями, они сделают все, что он им скажет. Они с радостью покончили бы с жизнью, если бы он попросил. К счастью, Кай никогда бы так не поступил. Вместо этого он использовал свою силу, чтобы вдохновлять солдат и делать их сильнее. Санни, служившим идеальным разведчиком, Эффи, укреплявший тела солдат, и Каем, вдохновлявшим их сердца, угроза со стороны испорченного тирана перестала казаться подавляющей.